и утыкать их колючками. Прошло 3 дня, но из Цзэнтоуши никто не показывался, чтобы вступить в бой. Тогда Уюн, который был в полном недоумении, позвал Шицяня и приказал ему ползком проникнуть в неприятельский стан, разузнать обстановку, а также точно установить, где устроены ямы-ловушки, сколько их всего и на каком расстоянии они находятся от лагеря. За день Шицяню удалось все подробно узнать и даже тайком расставить опознавательные знаки. Вернувшись, он доложил обо всем военному советнику. На завтра Уюн отдал приказ передовому пешему отряду вооружиться мотыгами и разбиться на 2 группы. Кроме того, он распорядился взять более 100 подвод из-под провианта, нагрузить их сухим камышом и тростником и спрятать в центре лагеря. В тот же вечер он велел командирам всех лагерей наблюдать на следующее утро за тем, как пешие части с восточной и западной стороны будут вести наступление. Находившиеся к северу от Цзэнтоуши Янджи и Шидзинь, согласно приказу, также должны были начать наступление. Сун Цзян предложил им выстроить конный отряд в 1 линию, размахивать боевыми знаменами, бить в барабаны, словом, делать вид, что они приготовились к бою, но ни в коем случае не двигаться вперед. На этом Уюн закончил все свои распоряжения. Между тем, Ши Вэньгун хотел лишь одного, чтобы наступление на Цзэнтоуши вел сам Сун Цзян, так как он надеялся заманить Сун Цзяна в яму-ловушку. От лагеря шла теперь лишь узкая тропинка, и отступать, если это понадобится, было некуда. Утром следующего дня в лагере раздался взрыв ракеты, и в тот же миг большой отряд двинулся по направлению к южным воротам. Вскоре после этого из лагеря, расположенного у восточных ворот Цзэнтоуши, прибыл гонец и сообщил о том, что какой-то монах, вращая над головой огромным железным посохом, а вслед за ним странствующий монах с 2 мечами, избивают всех без разбора. Один из них действует впереди, а другой сзади. «Это, несомненно, разбойники из Ляншаньбо, Луджишэнь и Усун», — сказал Ши Вэньгун. Опасаясь, как бы они ни натворили бед, он послал Цзэнкую в помощь подкрепления. Но не успел он сделать этого, как прибыл гонец из лагеря у западных ворот и сообщил о том, что какой-то огромный бородач вместе с другим, лицо которого напоминает морду тигра, ринулись в наступление. Они несут знамена с надписями «Бородач Джутун» и «Крылатый тигр Лэйхэн». Выслушав это сообщение, Ши Вэньгун послал подкрепление также и Цзэнцо. Вскоре разорвалась еще одна ракета, однако Ши Вэньгун со своим войском не двинулся с места. Он ждал, пока противник пойдет наступление и попадет в приготовленные ямы-ловушки. Тогда бойцы, спрятанные в засадах под горой, могут ринуться вперед и переловить разбойников. А Уюн, между тем, приказал своим бойцам идти 2 тропинками, которые начинались в северной стороне холма, и соединиться вблизи неприятельского лагеря. Находившиеся в передних рядах вражеские солдаты наблюдали за их передвижением, не смея и шагу ступить вперед. Засевшие в засаде по обеим сторонам лагеря бойцы тоже оставались на своих местах. Между тем отряды Уюна продолжали прибывать с тыла и все больше теснили своего противника вплотную к ямам. И в тот момент, когда Ши Вэньгун уже решил было выступить, чтобы схватиться с врагом, Уюн взмахнул своей плеткой и указал вперед. В тот же миг в его лагере забили в барабаны и из рядов выкатили более 100 пылающих тачек. Камыш, тростник, сера и селитра, находившиеся в них, были разом подожжены, и густые клубы дыма подымались прямо в небо. Когда Ши Вэньгун вывел свои войска, путь им преградили эти пылающие тачки. Выхода не было, пришлось спешно отвести своих бойцов назад и спасаться бегством. Но в этот момент Гун Суньшен взмахнул своим волшебным мечом и произнес заклинание. Сейчас же поднялся ураган, который подхватил пламя бушевавшего огня и перебросил его на южные ворота. Все деревянные укрепления моментально сгорели. Победу одержали воины Ляншаньбо. Забили в гонг, после чего все отряды были отозваны в лагерь и весь вечер отдыхали. Что же касается лагеря Ши Вэньгуна, то там всю ночь шли работы по ремонту укреплений. Итак, противники расположились друг против друга укрепленным лагерем. На следующий день Ши Вэньгун держал совет с Цзэнту. «Если мы в первую очередь не уничтожим их главаря, — сказал Цзэнту, — то нам трудно будет справиться и с остальными». Он посоветовал военному наставнику Шиваньгуну остаться в городе и охранять его. Сам же Цзэнту оделся в боевые доспехи, сел на коня и во главе отряда выехал из города, чтобы дать бой противнику. Узнав о том, что Цзэнту вызывает их на бой, Сун Цзян вместе с Люйфаном и Гошеном выехал на передний край. Когда, стоя под знаменами, Сун Цзян увидел впереди Цзэнту, ярость охватила его, и, указывая вперед плеткой, он воскликнул: «Кто хочет первым схватить этого мерзавца и отомстить за нанесенное оскорбление?» В тот же момент Люйфан подстегнул коня и, взяв наперевес свой трезубец, ринулся прямо на Цзэнту. И вот оба всадника, взмахнув оружием, вступили в бой. После того, как они съезжались уже более 30 раз, находившийся под знаменами Гошен понял, что один из соперников скоро проиграет. А надо вам сказать, что и по мастерству, и по ловкости Люйфан, конечно, уступал Цзэнту. И если в предыдущих 30 схватках он с большим трудом отбивался от своего противника, то после уже действовал оружием как попало, мог только защищаться и избегать ударов. Опасаясь, что Люйфан потерпит поражение, Гошен вылетел на своем коне вперед и, вращая трезубцем, помчался прямо на Цзэнту. Теперь уже три всадника сплелись в один клубок. Между прочим, к трезубцам, которыми бились бойцы, были подвязаны хвосты золотистого леопарда. Люйфан и Гошен, стремясь захватить Цзэнту живым, одновременно подняли свои трезубцы. Но Цзэнту, который был очень прозорливым человеком, сразу заметил этот маневр и, подняв свое копье, выбросил его вперед и зацепил своей пикой хвосты леопардов на трезубцах противника, так что их уж никак нельзя было разъединить. Как ни бились Люйфан и Гошен, чтобы высвободить свое оружие, они ничего сделать не могли. Наблюдавший за боем из передних рядов маленький Лигуан Хуаюн, опасаясь, что двое их бойцов могут потерпеть поражение, вылетел на коне вперед и, держа в левой руке свой резной лук, он правой быстро вытащил стрелу с зазубренным наконечником и, приладив ее к луку, натянул тетиву до отказа и, прицелившись в Цзэнту, выстрелил. Но тому уже удалось освободить свою пику, в то время как два трезубца его противников оставались спутанными. Рассказ наш ведется, конечно, медленнее, чем развертывались действия на поле боя. Выхватив копье, Цзэнту нацелился в спину Люйфана, но в этот момент стрела Хуаюна попала ему прямо в левое плечо. Раненый Цзэнту тотчас же повалился с коня. Тогда Люйфан и Гошен выскочили со своими трезубцами вперед, и Цзэнту погиб бесславной смертью. Более десятка всадников стремительно помчались доложить о случившемся Шиваньгуну, а тот, в свою очередь, сообщил об этом в центральный лагерь. Услыхав о гибели своего сына, начальник Цзэн стал громко рыдать. В это время со стороны появился воин по имени Цзэншэн. Он был возмущен до глубины души. Этот человек в совершенстве владел военным искусством. Он так мастерски орудовал двумя летающими мечами, что никто не смел приблизиться к нему. Узнав о гибели Цзэнту, Цзэншэн даже зубами заскрежетал от ярости. «Оседлать коня и подать его сюда! Я хочу отомстить за смерть старшего брата!» — крикнул он. Отец хотел удержать его, но сделать ничего не мог. Цзэншэн оделся с ног до головы в боевые доспехи, взял меч и, вскочив на коня, помчался вперед и выехал перед лагерем. Шиваньгун также стал уговаривать его не вступать в бой. «Вы молодой полководец и не должны пренебрежительно относиться к силам врага. В отряде Сун Цзяна есть много искусных и отважных воинов и командиров. Если вы не откажетесь выслушать мое скромное мнение, то я предложил бы пока что крепко охранять наши 5 лагерей, а в то же время тайно послать в Линчжоу гонца с просьбой немедленно отправить донесение императорскому двору. Пусть пришлют сюда побольше правительственных войск и опытных командиров. Кроме того, надо просить, чтобы эти войска начали наступление с двух направлений. Одна колонна направится прямо в Ляншаньбо, а другая — оборонять Цзэнтоуши. Это отобьет у разбойников охоту продолжать войну, они, несомненно, отведут свои отряды и поспешат вернуться к себе в лагерь. И вот тогда-то я, хоть и обладаю весьма скромными способностями, вместе с вами, дорогой брат, стану преследовать их, и мы, несомненно, одержим большую победу». Не успел он договорить, как из северного лагеря прибыл его помощник Судин. Узнав о предложении Шиваньгуна крепко держать оборону, он поддержал его. «Этот Уюн из Ляншаньбо очень хитер», — сказал он. «Бороться с ним нелегко. Поэтому сейчас мы должны стойко держаться и ждать подкрепления. Иного выхода у нас нет. А за это время мы все потихоньку обсудим. Они убили моего старшего брата. Если я сейчас же не отомщу им, то сам превращусь в разбойника», — возражал им Цзэншэн. «Пока мы будем здесь ждать, разбойники станут еще сильнее, и тогда с ними действительно трудно будет справиться». Итак, не слушая никаких уговоров, Цзэншэн в сопровождении нескольких десятков всадников помчался на коне из лагеря и стал вызывать противника на бой. Когда об этом узнал Сунцзян, он приказал бойцам на передней линии дать отпор врагу. Размахивая булавой, из рядов выехал Циньмин, но не успел он вступить в бой с Цзэншэном, как вдруг увидел черного вихря Ликуя, который с топорами в руках вылетел вперед и, не разобрав, в чем дело, ринулся прямо в ряды противника. Нашлись такие, которые узнали его. «Да это же черный вихрь, Ликуй из Ляншаньбо!» — восклицали они. Тогда Цзэншэн приказал пустить в Ликуя стрелу. Между прочим, перед тем, как вступить в бой, Ликуй всегда сбрасывал с себя одежду. В таких случаях его прикрывали своими щитами Сянчун и Лигунь. Но сейчас он вылетел вперед один, и потому первая же стрела, пущенная по приказанию Цзэншэна, попала ему в ногу. Огромный, словно гора Тайшань, Ликуй повалился на землю. Тут бойцы, находившиеся позади Цзэншэна, ринулись вперед. Из отряда Сунцзяна вылетели на конях Циньмин и Хуаюн, которые решили во что бы то ни стало спасти Ликуя. А сзади на помощь им подоспели Малинь, Дэнфэй, Люйфан и Гошен. Выручив Ликуя, они вернулись с ним обратно. Когда Цзэншэн увидел, как много бойцов у Сунцзяна, он не решился продолжать бой и приказал своим солдатам возвращаться в лагерь. Сунцзян также отозвал своих бойцов. На следующий день Ши Вэньгун и Судин продолжали настаивать на том, что пока не следует вступать в бой с Сунцзяном. Но разве могли они уговорить Цзэншэна, который непрерывно твердил: «Я должен отомстить за смерть брата»? Не в силах больше спорить с ним, Ши Вэньгун вынужден был надеть боевые доспехи и сесть на коня, на того самого, которого он когда-то отнял у Дуань Цзэнчжу. Конь этот, если вы помните, назывался конем, который, как лев из нефрита, светится ночью, напоминал молодого дракона и мог пробежать в день 1000 ли. И вот, когда Сунцзян расположил свои отряды в боевом порядке, с противоположной стороны выехал Ши Вэньгун. При виде его прекрасного коня гнев вспыхнул в душе Сунцзяна, и он тут же отдал приказ передним рядам готовиться к бою. Циньмин тотчас же вскочил на коня и во весь дух помчался навстречу врагу. Всадники съехались и скрестили свое оружие. На 20-й схватке Циньмин почувствовал, что силы покидают его, и, повернув коня, помчался к своему отряду. Но Ши Вэньгун разъярился и погнался за ним. Он запустил в Циньмина своей волшебной пикой, попал ему прямо в ногу, и тот кубарем полетел с коня. Но тут вылетели на конях Люйфан, Гошен, Малинь и Дэнфэй. Рискуя собственной жизнью, они спасли Циньмина. Однако на этот раз было ясно, что бой они проиграли. Тогда Сунцзян, собрав свой отряд, отвел его на 10 ли от того места, где они стояли раньше, и там расположился лагерь. После этого он приказал поместить Циньмина на подводу и в сопровождении охраны отправить в Ляншаньбо на лечение. Затем, устроив тайный совет с Уюном, Сунцзян вызвал из Ляншаньбо на помощь 4 человек — Гуаншена — большой меч, Сюйнина — золотое копье, а также Шантингуя и Вэйдинго. А сам зажег благовонные свечи, совершил моление и стал гадать о своей судьбе. Взглянув на знаки триграммы, Уюн сказал: «Вас можно поздравить. В этом большом деле вас не ждет поражение. Однако сегодня ночью враг ворвется в наш лагерь». «Тогда надо заранее подготовиться», — сказал Сунцзян. «Не следует волноваться, уважаемый брат», — успокаивал его Уюн. «Отдайте только приказ остальным командирам. Сегодня ночью пусть отправляются 2 отряда, восточный и западный. С левой стороны пойдет Сяджэнь, а с правой — Сябао. Остальные же спрячутся в засаде, которую мы устроим со всех сторон». Так они договорились о предстоящих действиях. Ночью, о которой пойдет речь, стояла ясная и тихая погода. На небе не было ни облачка, и яркая луна заливала своим светом все вокруг. И вот Ши Ваньгун, обращаясь к Цзэншэну, сказал: «Разбойники потеряли сегодня двух командиров и сейчас, конечно, сильно напуганы. Мы должны воспользоваться этим, напасть на них и разгромить их лагерь». Выслушав его, Цзэншэн приказал вызвать из северного лагеря Судина, из южного Цзэньми, из западного Цзэньсо с их войсками для того, чтобы объединенными силами напасть на противника. Примерно во вторую стражу вперед были высланы дозорные, с лошадей сняли бубенцы, а бойцы надели кожаные доспехи. После этого все двинулись на лагерь Сунцзяна. Но когда они пришли туда, то обнаружили, что там никого нет. Оказалось, что они захватили всего-навсего пустой лагерь. Среди бойцов началась паника, они поняли, что попали в ловушку, и тотчас же, повернув своих лошадей, помчались назад. Но в этот момент с левой стороны показался двухголовая змея Сяджэнь, с правой — двуххвостый скорпион Себао, а сзади их стал преследовать маленький лигуан Хуаюн. В темноте Сяджэнь сразу же прошил своей рогатиной Цзэньсо, и тот замертво повалился с коня. В тот же момент кругом зажглись огни. Из-за лагеря донеслись крики, и одновременно с востока и запада войска Сунцзяна стали теснить противника. Все смешалось, бой продолжался до полуночи. Ши Ваньгуну с трудом удалось пробить себе дорогу и вернуться обратно. Трудно выразить словами то отчаяние, которое охватило старого Цзэна, когда он узнал о гибели Цзэньсо. На следующий же день он попросил Ши Ваньгуна написать письмо о том, что они сдаются. А так как Ши Ваньгун и сам был сильно напуган, то сейчас же исполнил его просьбу. С этим письмом в лагерь Сунцзяна был срочно отправлен человек. Когда Сунцзяну доложили о том, что из Цзэнтоуши прибыл гонец, он приказал ввести его. Посланец вручил Сунцзяну письмо. Вскрыв конверт, Сунцзян начал читать. Вот что было там написано: «Начальник городка Цзэнтоуши Цзэннун склоняет свою голову перед славным знаменем главнокомандующего Сунгунмина. Мои неразумные сыновья, полагаясь на свои скромные силы, позволили себе отбить ваших коней и тем самым оскорбить ваше достоинство. Еще до этого, когда небесный князь Чаогай приходил сюда из лагеря, мы должны были выразить ему свое повиновение. Но, к сожалению, один из бойцов пустил стрелу и сделал нашу вину во 100 крат тяжелее. Отрицать ее мы уж никак не можем. Однако, хорошенько поразмыслив, я скажу вам, что все получилось против нашего желания. Но сейчас мои упрямцы уже мертвы, и я посылаю к вам гонца с просьбой о мире. Если вы окажете нам такую милость и выразите согласие прекратить боевые действия, то я готов вернуть вам всех коней и вдобавок к этому вознаградить ваших бойцов всех трех отрядов золотом и парчой и тем самым избежать потерь с обеих сторон. Почтительно обращаясь к вам с настоящим письмом, молю вас ознакомиться с его содержанием и сообщить о вашем решении». Окончив чтение, Сунцзян взглянул на Уюна. Все лицо Сунцзяна горело. Он в гневе изорвал письмо и с возмущением сказал: «Они убили моего уважаемого брата. Так разве могу я оставить это дело так? Я тогда лишь успокоюсь, когда последнее их жилище будет снесено». Услышав это, посланец повалился на землю и от страха стал дрожать. «Вы не правы, уважаемый брат», — вступил в разговор Уюн. «Мы начали эту борьбу потому, что и та, и другая сторона затаили зло друг против друга. Но раз Цзэн прислал к нам гонца с письмом и просит о мире, то мы не можем из-за минутного раздражения нарушить великий принцип справедливости». И он тут же написал ответ, достал 10 лян серебра, которые дал в награду посланцу, и отправил его с ответным письмом. Вскрыв конверт, Цзэн прочитал следующее: «Я, главный начальник лагеря Ляншаньбо, Сунцзян, собственноручно пишу этот ответ начальнику Цзэнтоуши, Цзэннуну. С древних времен известно, что государство, которое не пользуется доверием, обречено на неизбежную гибель. Человек, который не знает чести, должен умереть. Нечестно нажитое богатство быстро уходит, а полководец, лишенный храбрости, неизбежно терпит поражение. Все это закономерно, и ничего удивительного здесь нет. Между Ляншаньбо и Цзэнтоуши никогда не было вражды. Каждый из нас жил, придерживаясь установленных границ, а причиной возникшей между нами ссоры несомненно, является то зло, которое вы необдуманно причинили нам. Если вы хотите заключить с нами мир, тогда верните нам лошадей, которых вы у нас дважды захватывали. Выдайте злодея Юбаосы. Кроме того, вы должны также вознаградить наших бойцов за труды золотом и шелком. И если вы искренне хотите мира, то должны неукоснительно выполнить все эти условия. Но не вздумайте нарушать хоть одно из них. В этом случае мы будем действовать по-другому». Старый дзен передал письмо Шивэньгуну, чтобы тот прочитал его. Оба они были глубоко встревожены и опечалены. На следующий день старый дзен снова отправил гонца и поручил ему передать, что если они желают получить Юбаосы, то пусть и со своей стороны вышлют заложников. Тогда Сун Цзян и Уюн тотчас же отправили в Цзэнтоуши Шицяня, Ликуя, Фанжуя, Сянчуня и Лигуня, всего 5 человек. Перед их уходом Уюн подозвал к себе Шицяня и на ухо сказал ему, что делать, если произойдут какие-нибудь изменения. «Мы не будем рассказывать вам о том, как эти 5 человек отправились выполнять свое поручение, а последуем лучше за Гуаньшеном, Сюйбином, Шантингуем и Вэйдинго, которые в это время подоспели на помощь и расквартировали своих бойцов в лагере Сунцзяна». Между тем, Шицянь со своими 4 приятелями прибыл в лагерь старого дзена. Тут он выступил вперед и сказал: «По приказу нашего уважаемого начальника, я, Шицянь, вместе с Ликуем и остальными братьями, прибыл к вам для переговоров о мире». «Раз Уюн послал этих людей сюда, значит, он что-то задумал», — сказал тут Шивэньгун. От этих слов Ликуй сразу же пришел в ярость и, схватив Шивэньгуна, стал избивать его. Старый дзен поспешил вмешаться и принялся увещевать Ликуя. Но Шицянь в этот момент сказал: «Ликуй хоть и грубый парень, однако он один из самых близких людей нашего уважаемого начальника Сун Цзяна. Вот он и прислал Ликуя для того, чтобы у вас не возникло каких-нибудь сомнений». Старый дзен искренне хотел договориться о мире и потому не стал слушать Шивэньгуна, а приказал приготовить для гостей вино и угощение. Он пригласил их отдохнуть в лагере, расположенном в кумирне Фохуасы, и выделил им 500 человек для охраны. Затем он отправил Цзэншена и Юбаосы к Сунцзяну для переговоров о мире. Их провели прямо в центральный лагерь. Там они со всеми познакомились, после чего возвратили лошадей, а также передали золото и шелка, привезенные на повозке. Осмотрев все это, Сунцзян сказал: «Этих лошадей вы захватили в последний раз. Но почему же я не вижу коня, которого еще раньше увел Дуан Цзинчжу, того, что похож на молодого дракона и называется конь, который, как нефритовый лев, светится ночью?» «На этом коне ездит наш наставник Шивэньгун, поэтому мы его и не привели», — отвечал Цзэншэн. «Сейчас же письменно передайте», — приказал Сун Цзян, «чтобы этого коня привели сюда и вернули мне». Цзэншэн написал письмо и, вручив его одному из сопровождающих, велел привести коня. Когда Шивэньгун услышал об этом требовании, он ответил отказом: «Мне не жаль расстаться с любым конем, но этого я отдать не могу». Гонец уходил, возвращался, снова уходил, снова возвращался, но Сун Цзян твердо стоял на своем и требовал во что бы то ни стало доставить ему именно этого коня. Наконец Шивэньгун велел посланцу передать Сун Цзяну следующее: «Если он непременно хочет забрать этого коня, то пусть сейчас же отведет своих бойцов от города, и тогда сразу же получит его». Тут Сун Цзян стал советоваться с Уюном, как поступить. Но не успели они прийти к какому-либо решению, как появился человек и доложил о том, что по 2 направлениям из Цинчжоу и Линчжоу подходят войска. «Если эти мерзавцы узнают подобную новость, они станут вести себя по-другому», — сказал Сун Цзян. Он тотчас же отдал секретный приказ Гуаньшэну, Шантингую и Вэйдинго отправиться навстречу войскам, приближающимся из Цинчжоу, а Хуаюну, Малинью и Дэнфэю встретить отряды, которые подходят из Линчжоу. Затем он тайно вызвал Юбаосы, принял его в высшей степени любезно и дружелюбно и, вежливо обращаясь к нему, сказал: «Если вы окажете нам услугу, то мы можем сделать вас одним из главарей нашего лагеря. Я могу сейчас разломить пополам эту стрелу в доказательство того, что вражда, возникшая между нами из-за угона коней, и все остальное будет мною забыто. Если же вы не согласны с моим предложением, то я могу сказать лишь одно. Цзэнтоуши находится накануне падения. А теперь вы можете поступать так, как подсказывает вам разум». Выслушав его, Юбао Сы выразил желание присоединиться к разбойникам и полностью подчиниться Сун Цзяну. Тогда Уюн изложил свой план и сказал Юбао Сы: «Сейчас вы должны притвориться, что бежали от нас в свой лагерь, и там скажете Ши Ваньгуну следующее. Когда мы с Цзэншеном прибыли к Сун Цзяну для переговоров о мире, нам удалось кое-что разузнать. Сун Цзян решил любыми средствами заполучить коня, который может проделать 1000 ли в день. В действительности же у него вовсе нет желания заключить с нами мир. Если даже вы вернете ему коня, он все равно будет действовать по-прежнему. Ему стало известно, что в помощь нам из Цинжоу и Линжоу по двум направлениям посланы войска, и он пришел в сильное замешательство. Нам это очень выгодно, и упускать такого случая никак нельзя. И вот если он поверит вам, — закончил Уюн, — тогда я знаю, как поступать дальше». Получив задание, Юбао Сы вернулся в свой лагерь, прошел прямо к Ши Ваньгуну и передал ему все, что было велено. Тогда Ши Ваньгун провел его к старому Цзэну и повторил рассказ о том, что у Сун Цзяна нет никакого желания договориться о мире и что сейчас надо воспользоваться случаем и напасть на Сун Цзяна. Однако старый Цзэн запротестовал. «Мой сын Цзэншэн все еще находится у них в лагере. Если мы изменим свое поведение, они убьют его». «Как только мы разгромим их», — успокаивал его Ши Ваньгун, — «то тут же спасем его. Сегодня вечером надо отдать приказ по лагерям выступать всем полностью. Прежде всего следует разгромить центральный лагерь самого Сун Цзяна. Если будет уничтожена голова, остальные уже не будут иметь никакого значения. А покончить с Ликуем и его приятелями мы успеем, когда вернемся». «Но вы, господин наставник, должны составить хитроумный план и хорошенько все обдумать», — сказал старый Цзэн. Тут же были разосланы приказы Судину в северный лагерь, Цзэн Кую в восточный и Цзэн Ми в южный. Им предлагалось совместно выступить и разгромить противника. А Юбао Сы тем временем быстро пробрался в лагерь, расположенный в кумирне Фахуасы, разыскал там Ликуя и пятерых его друзей и тайно передал эти сведения Ши Цяню. Однако вернемся пока к Сун Цзяну. Обращаясь к Уюну, он сказал: «Не знаю, что из всего этого получится». «Если Юбао Сы не вернется», — отвечал ему на это Уюн, «значит, план мой не удался, и сегодня вечером они попытаются напасть на наш лагерь. Поэтому нам следует разбиться на две группы и устроить по обеим сторонам засаду. Лучше Шеня и Усуна надо отправить спешим отрядом для нападения на восточный лагерь противника. Джутун и Лэйхэн также во главе пешего отряда поведут наступление на западный лагерь. А Янжи и Шэцзинь во главе конного отряда пусть отрежут северный лагерь. Это и будет план действий, который известен под названием «Засада злого пса у норы». Такой план наверняка обеспечит успех». И вот в тот вечер, о котором пойдет речь, Ши Ваньгун повел вперед отряды Судина, Цзэнми и Цзэнкуя. Луна в эту ночь светила тускло, звезды слабо мерцали. Ши Ваньгун и Судин шли вперед, а Цзэнми и Цзэнкуй завершали колонну. С коней были сняты бубенчики, бойцы надели кожаные доспехи. И вот все они подошли к главному лагерю Сун Цзяна. Но тут оказалось, что ворота отперты, а в самом лагере все замерло и нет ни души. Все ясно. Они попали в ловушку. Пришлось быстро повернуть и возвращаться в свой лагерь, но тут над Цзэнтоуши взвились ракеты, и в тот же момент оттуда донесся колокольный звон. Это Ши Цянь забрался на сторожевую башню в кумирне Фахуасы и, что было силы, стал бить в большой колокол. Со всех сторон взрывались хлопушки и ракеты, раздавались громкие крики. Трудно было даже определить, какое количество войск ринулось на город. Между тем, находившиеся в кумирне Фахуасы Ли Куй, Фанчжуй, Сянчун и Ли Гунь сразу же принялись действовать и, выбежав оттуда, убивали каждого, кто попадался им под руку. Ши Ваньгун со своими людьми хотел пробраться к себе в лагерь, но не смог найти даже дороги туда. Увидев у себя в лагере такую панику, и узнав о том, что с двух сторон приближаются разбойники из Ляншаньбо, старый Цзэн повесился. Цзэнми, который опрометью несся к себе в лагерь, был убит Джутуном одним ударом меча. Цзэнкуй попытался было ускакать в восточный лагерь, но был смят лошадьми и смешан с грязью среди сумятицы, которая поднялась в отряде. А Судин, который, рискуя жизнью, пробился через северные ворота, очутился перед бесчисленным множеством приготовленных там ям-ловушек. Кроме того, по пятам за ним гнались Лу Цзишэнь и Усуна, впереди преградили путь Янжи и Шэцзинь. В конце концов, Судин был убит наповал, пущенной в него стрелой, а бойцы, мчавшиеся за ним вместе со своими конями, попали в ямы-ловушки, образуя целые горы. Трудно даже было сказать, сколько людей и лошадей погибло в этой свалке. Но давайте посмотрим, что произошло с Шивэньгуном. На своем отличном скакуне ему удалось пробиться через западные ворота, и, выбравшись в поле, он ускакал. Густые тучи заволокли небо, и уже невозможно было различить, где север, где юг. Так он мчался больше 20 ли и не мог даже определить, где находится. За лесом слышались удары гонга. Вдруг навстречу ему выскочил отряд в 400-500 человек. Командир, находившийся впереди, держал в руках палицу. Взмахнув ею, он хотел ударить по ногам коня, на котором ехал Шивэньгун, но так как это был не просто конь, а, можно сказать, дракон, способный пробежать 1000 ли в день, то, увидев поднятую палицу, он перемахнул прямо через голову воина, который держал ее. Таким образом, Шивэньгун продолжал мчаться вперед. Черный туман, казалось, обволакивает его, густые тучи начинают давить. Холодный ветер свистел и бешено бил в лицо. Словно все пространство вокруг него заполнил собой дух Чао Гая, который опутал его и удерживал на месте. Тогда Шивэньгун повернул коня и поехал обратно старой дорогой. Но тут он столкнулся с Ян Цином Мотом. Он снова повернул коня, но навстречу ему попался Лу Цзюни, нефритовый Целинь. «Куда бежишь, разбойник?» — закричал он. С этими словами он ударил Шивэньгуна мечом в бок, и тот сразу же свалился с коня. Шивэньгуна связали и доставили в Цзяньтоуши, а Ян Цин, захватив коня дракона, отправился прямо в главный лагерь. Когда Сун Цзян увидел коня, в душе у него смешались радость и гнев. Он был счастлив, что Лу Цзюни сумел отличиться, но мысль о том, что Шивэньгун убил Чао Гая, вызывала в нем ярость. Враги вперили друг в друга взоры. Но прежде всего Сун Цзян приказал обезглавить Цзэншэна. Затем была истреблена от мала до велика вся семья Цзэнов. Деньги, ценности и продовольствие погрузили на подводы, и когда вернулись в Ляншаньбо, поделили добычу между всеми главарями. Получили награды также и бойцы всех отрядов. А Гуаньшэн и Хуа Юн, выступившие со своими отрядами против правительственных войск, приближающихся из Цинжоу и Линжоу, вернулись в лагерь. Ни один из командиров не погиб в боях. Вместе с тем удалось отобрать коня дракона, того самого, который светился ночью, как лев из нефрита. А об остальной добыче и говорить не приходится. Шивэньгуна поместили в повозку для преступников и, собрав все отряды, двинулись в Ляншаньбо. По дороге они не причинили ни малейшего вреда тем городам и деревням, через которые проходили. Вернувшись в лагерь, все собрались в зале верности и справедливости перед алтарем, поставленным в честь духа Чао Гая. И тут Линчун попросил Сун Цзяна, чтобы он приказал волшебному песцу Сяо Жану написать поминальную молитву. После этого все, без исключения вожди, должны были одеться в траурные одежды и, громко причитая, совершить обряд поминовения. Затем Шивэньгуну рассекли грудь, вынули у него сердце и принесли его в жертву духу Чао Гая. После того, как обряд был совершен, Сун Цзян тут же в зале верности и справедливости стал держать с главарями совет о том, кому быть начальником лагеря. Тогда У Юн сказал: «Вы, уважаемый брат, будете старшим. Лу Цзюни вторым после вас, а остальные братья останутся каждый на своем месте». «Но ведь небесный князь Чао Гай, умирая, завещал нам следующее. Человек, который захватит Шивэньгуна, кто бы он ни был, должен стать начальником Ляншаньбо», — возразил на это Сун Цзян. «И вот Лу Цзюни захватил этого разбойника живым, доставил его в лагерь и принес жертву духу Чао Гая. Он отомстил за нанесенное оскорбление и смыл обиду. Что же здесь много разговаривать? Он должен быть главным начальником». «Да разве осмелюсь я со своими скромными способностями и ничтожными заслугами занять столь почетное место?» — воскликнул Лу Цзюни. «Занять здесь даже самое последнее место я почту для себя за великую честь». «Не подумайте, что я хочу казаться слишком скромным», — отвечал тогда Сун Цзян. «Но есть три вещи, в которых я уступаю вам, господин Лу Цзюни. Это, во-первых, мой низкий рост и то, что я темнолицый. Вы же, уважаемый господин, обладаете солидной и внушительной внешностью, а также благородной осанкой. Тут уж никто не может сравниться с вами. Во-вторых, я был всего лишь маленьким чиновником, совершил преступление и бежал, спасая свою жизнь. Я от всей души благодарен уважаемым братьям, что они не отвергли меня и даже оказали мне честь, временно избрав на это почетное место. Вы же, почтенный господин, происходите из богатой и знатной семьи и давно уже завоевали себе славу доблестного и отважного героя. Никто из нас не может сравниться с вами в этом отношении. И, наконец, в-третьих, я недостаточно учен, чтобы служить государству, да и в военном деле не так искусен, чтобы управлять войском. Силы мои столь ничтожны, что я не в состоянии связать даже курицы и ни одного боевого подвига не совершил. В то время как вы, уважаемый господин, сильны настолько, что можете один противостоять 10-тысячному войску. Вы постигли все современные древние науки, и в этом тоже никто не может превзойти вас. Вы один способны совершить то, чего мы не сделаем все вместе. Человек подобных достоинств как раз и должен стать начальником лагеря. В будущем, когда мы снова будем служить императору, вы, несомненно, совершите какой-нибудь выдающийся подвиг, получите высокий пост, и тогда нашим братьям тоже перепадет кое-что. Я решил это бесповоротно и прошу вас не отказываться больше». Тут Лу Цзюни склонился до земли и сказал: «Уважаемый брат мой, вы лишь напрасно утруждаете себя подобными разговорами. Я скорее умру, чем соглашусь с вашим предложением». «Дорогой брат», — вмешался тут Уюн, «вы должны быть здесь главным, а Лу Цзюни займет второе место. Такова воля всех. Если же вы будете упорствовать, уступая свое место другим, то боюсь, что этим оттолкнете от себя людей». Дело в том, что Уюн всегда присматривался к настроению других и потому сейчас был так решителен. В этот момент черный вихрь Ликуй вдруг закричал: «В Дянжоу я, рискуя своей жизнью, шел за тобой! Все стараются перед тобой заискивать, а мне никакой черт не страшен! Если ты и в дальнейшем будешь уступать свое место, я все разнесу здесь к дьяволу, и мы разлетимся подобно огню!» В этот момент Усун заметил, как Уюн подает глазами знаки остальным, чтобы они высказывались. Тогда он выступил вперед и сказал: «Уважаемый брат, среди ваших подчиненных много таких, которые служили в правительственных войсках и выполняли волю императора, и все они на это место выбрали именно вас. Так разве согласятся они подчиниться кому-то другому?» «Мы семеро пришли первыми в этот лагерь», — начал Лютан, «и тогда же решили выбрать вас на почетное место. А теперь вы хотите уступить его человеку, который пришел к нам совсем недавно?» «Если вы, уважаемый брат», — загремел Лу Цзишэнь, «будете разводить столько церемоний, то мы все уйдем отсюда». «Прекратим этот разговор», — сказал Сун Цзян. «Есть еще одно обстоятельство. Я посмотрю, какова будет воля неба, и тогда мы уже решим этот вопрос окончательно». «Хотелось бы услышать, о чьем это высоком мнении вы говорите?» — спросил Уюн. «Есть два условия», — начал Сун Цзян. И как будто так и должно было случиться, чтобы из-за этого в Лян Шаньбо прибавилось два героя, а Дун Пинфу снова постигло бедствие. Поистине, 36 наибольших светил собралось в Ляншаньбо, меньших 72 ночью в заводе темной стеклись. О каких же двух делах сказал Сун Цзян, вы узнаете из следующей главы.